Глава 38. Василиса. Немецкая клиника оказалась такой, как в дорогом кино, стерильная, идеально белая и пугающе тихая. Даже стены казались настолько вычищенными, будто их ежедневно натирали зубной щеткой. Я шагнула внутрь, чувствуя себя до жути неуместно. Девчонка из общежития в центре суперсовременного медицинского центра. С каждой секунды сердце билось все громче, напоминая: «Ты здесь чужая, Васька, чужая!» Палата больше напоминала номер в пятизвездочном отеле. Огромное окно до пола, через которое падал мягкий солнечный свет, электронная кровать, позволяющая чуть ли не взлетать, кресло для гостей и огромный телевизор. В углу уютный диванчик, на котором, судя по всему, можно было разместить футбольную команду. Светке, как моему необходимому помощнику, выделили отдельную комнату с ванной и мини-кухней, что приводило ее в восторг каждый раз, когда она входила внутрь. «Васька, я не представляла, что твоя голова настолько драгоценная!» — шепнула она, осматриваясь. «Это же на всю жизнь в долги влезть можно!» «Или на 10 жизней!» — мрачно ответила я, поглядывая на идеально сложенные полотенца на кровати. Но напряжение вскоре сменилось удивлением, когда в палату вошел наш реабилитолог. Звали его доктор Никлас Хартман. И если бы я могла выбирать, кого поставить на обложку мужского журнала, то выбрала бы его. Высокий, широкоплечий, с копной русых волос и улыбкой, способной смущать даже таких бронебойных особ, как Светка. Она буквально остолбенела, когда Никлас представился. Он что-то быстро произнес по-немецки, потом, заметив наше замешательство, медленно повторил на английском с сильным акцентом. «Я буду следить за вашим восстановлением, Василиса, и ваша подруга тоже будет участвовать в процессе. Все будет хорошо». Светка молчала, вцепившись в край моего одеяла, и только через минуту кивнула. Когда Никлас вышел, я уставилась на нее с хитрой улыбкой. «Ну, и что это было?» «Что?» — с наигранным равнодушием пробормотала она. «Свет, у тебя сейчас слюна на халат потечет», — засмеялась я. «Ой, да брось ты!» — Светка покраснела до кончиков ушей. «Просто он так вежливо улыбается». «Да-да, ты скажи честно, ты сюда как моя помощница или чтобы немецкий язык изучать по интенсивной методике Хартмана?» «Язык любви?» «Универсален», — пафосно заявила она, тут же расхохотавшись. Первые дни были плотными до невозможности. Анализы, обследования, десятки странных аппаратов. На КТ с контрастом мне стало дурно. Голову сдавило, закружилось, но врачи мягко улыбались и уверяли, что это последствия операции. «Последствия или что-то еще?» Психолог Ханс Мюллер оказался приятным мужчиной лет 55, с седыми волосами и проницательными глазами. Его успокаивающий голос через переводчика был словно колыбельной, хотя я и уставала после его вопросов больше, чем после физической терапии. «Закройте глаза, Василиса», — мягко попросил он. «Подумайте о последнем воспоминании перед операцией». Я закрыла глаза, но передо мной была лишь пустота и отчаяние. Я хваталась за каждую ниточку памяти, но те обрывались, оставляя за собой только головную боль и бессилие. На третий день все изменилось. Я лежала на кровати, пытаясь справиться с очередной волной тошноты, когда в палату вошел Никлас. На этот раз улыбки на его лице не было, и сердце мое вздрогнуло. «Светлана, пожалуйста, оставьте нас одних», — серьезно сказал он по-английски. Светка встревоженно взглянула на меня, я молча кивнула. Когда она вышла, Никлас подошел ближе и сел на край кровати. «Василиса, мы получили результаты анализов, и я не могу сообщить их никому, кроме вас». Я судорожно сглотнула, чувствуя, как кровь начинает стучать в висках. «Что-то плохое?» «Нет, не плохое». Он осторожно улыбнулся. «Наоборот, просто неожиданно. Скажем так, вам предстоит очень беречь себя». Я непонимающе смотрела на него, ожидая продолжения. «Вам придется временно отказаться от интенсивных нагрузок. Также мы пересмотрим терапию и питание. Ваш организм теперь отвечает не только за вас». «В каком смысле?» Мой голос дрогнул. Никлас посмотрел на меня, не произнося больше ни слова. А я вдруг поняла. Волна ужаса и счастья одновременно захлестнула меня, и в этот же миг внутри что-то словно щелкнуло. Перед глазами промелькнула картинка. Илья. Его лицо, его улыбка, пальцы, нежно касающиеся моей щеки. Барсик. Смешно свернувшийся на кресле, кофе, запах дома, кино на экране. Мы вместе, и все так хорошо, так правильно. И я ахнула, почувствовав, как из носа потекла теплая жидкость. Мир закружился перед глазами, словно кто-то нажал на кнопку перемотки. Я услышала встревоженный голос Никласа. Кто-то вбежал в палату, суета, паника, быстрые команды на немецком языке. А потом тьма. Теплая, вязкая, поглощающая. Очнулась я в тишине, укутанная мягким одеялом, но внутри все еще было иначе. Я вспомнила. Рядом сидел Никлас, обеспокоенно наблюдая за мной. Я повернула голову и посмотрела ему в глаза. «Я помню», – прошептала я. «Я все помню». Он улыбнулся с облегчением и легко коснулся моей руки. «Добро пожаловать обратно, Василиса». Я улыбнулась в ответ, чувствуя, как внутри, несмотря на всю неразбериху и сумятицу, становится так тепло и ясно. Я вспомнила его, Илью, наше кино, наш вечер, наш дом. Я вспомнила все и теперь точно знала. Я должна вернуться. И не просто вернуться, а рассказать ему кое-что важное. То, о чем еще никто, кроме меня и Никласа, не знал. Но сначала я должна была спасти того, кто однажды спас меня. Теперь была моя очередь бороться за нас обоих.